Он же и квартиру вам делал. Что же теперь будет? Валентина Павловна с ужасом посмотрела на девушку. Что, что? В отчаянии хрустнула пальцами Мажарова. Ждать ареста. Уже есть ордера. И на меня, и на вас. Мне их следователь показывал. Ах, какая же я дура! Нина снова залилась слезами. А Сергей Николаевич, неужели он... с надеждой прошептала Крюкова. «Замолчите! Не позорьте его светлое имя!» — закричала на нее Мажарова. «Мало того, что вы разбили мое счастье!» Крюкова бухнулась перед ней на колени. «Простите, Ниночка, простите, скажите, что можно, что я могу?» «Поздно, поздно!» Девушка всхлипывала тише, тише. «Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать», словно саму себя убеждала Крюкова, расхаживая по комнате. «Но давайте подумаем вместе, помозгуем». «Есть еще один человек», — нерешительно произнесла Мажарова, «друг Сергея, к тому же хорошо знаком со следователем». «Так, так, так», — присела рядом Крюкова, внимая каждому слову девушки. «Мне удалось узнать, у следователя вторая семья, алименты. Он может пойти, надо ему...» «Дать?» — обрадовалась Валентина Павловна. «Дадим? Сколько?» «Да погодите вы!» — оборвала ее Мажарова. «Уже раз дали!» «Молчу, молчу!» — прижал руки к груди Крюкова. «Надо ведь, с умом! Не пойдешь же прямо!» Нина замолчала, вздохнула, приложила пальцы к губам. Думала. Валентина Павловна почтительно ожидала. «Эх», — сказала в сердцах Мажарова, — «не доверяю я вам. Не умеете вы держать язык за зубами». «Теперь буду держать. Клянусь сыном». «Значит, следователю 10, не меньше», — хмуро произнесла Нина. 10 тысяч?» — вырвалось у Крюковой. «Откуда у меня?» Мажарова смерила ее презрительным взглядом, как когда-то Фаина Петровна Вольскую Валуа. «Хорошо», — зло усмехнулась она, — «выпутывайтесь сами, а уж я как-нибудь позабочусь о себе». 10 так 10, — обреченно кивнула Крюкова, — «но где гарантия, что все кончится и нас не тронут?» «Возьмет деньги, будет связан с нами одной веревочкой, но главное слово за прокурором», — железным голосом продолжала Мажарова. «Еще и ему?» — простонала несбывшаяся квартира-владелица в роскошном доме на Сиреневой набережной. Подсчитывали и рядились до позднего вечера. Громко, как это почему-то принято в ресторанах, играл оркестр, на столе были выставлены самые дорогие закуски, те, которые не заказывают женам, торчала из серебряного ведерка бутылка шампанского для дамы, а для кавалера стоял марочный коньяк, лежала пачка «Мальборо» и сногсшибательная японская зажигалка. Был уют и интим, но разговор за столом шел не интимный, просто дружеский, ибо Антон не претендовал на руку из сердца Нины. Он зашел к ней в общежитие грустный, пришибленный от последних неудач. Никуда его петь не брали. «Прошвырнемся в кабак», — предложила Мажарова. Ремизов выразительно вывернул карманы брюк. «Я приглашаю», — сказала Нина. В Прибой, естественно, не пошли, но в Южноморске имелись рестораны не хуже. Бывший солист ансамбля «Альбатрос» много пил, но не хмелел, и плакался собеседнице в жилетку. «Предки пирят, повеситься хочется», — говорил он, смоля одну сигарету за другой. «В тунеядцы записали». «Тебе же нельзя курить, Антоша!» — переживала за него Нина. «Голос ведь!» «На кой он мне теперь?» — отмахнулся Ремизов. «Пойду на Сенер. Когда-то я ходил на Путину. Возьмут». «Хватит кукситься!» — бодрилась Мажарова, сама наполняя бокалы. «Вот приедет Сергей Николаевич». «Только на него вся надежда!» — вздохнул Ремизов. У Нины настроение было несколько лучше. В ресторанах она забывалась. Казалось, что именно здесь начинается настоящая жизнь, особенно когда с легкостью швыряешь на стол для расчета крупные купюры. Перед тем, как уходить, Нина достала из сумочки пачку 10-рублевок с банковской бумажной лентой и, распечатав, отсчитала небрежно несколько штук. Ремизов, не скрывая зависти, произнес: «Есть же люди! Какого добра у меня!» — усмехнулась Мажарова, бросая в сумку остальные деньги, словно это была мелочь. Антон недоверчиво покачал головой. «Не веришь?» — несколько обиделась девушка. Она достала из сумки сберегательную книжку, раскрыла ее и протянула Ремизову. Тот присвистнул. Сумма настолько поразила его, что он долго не мог прийти в себя. Дар речи вернулся к Антону только в такси. «Знаешь, какая у меня идея?» — решил поделиться он с Мажаровой. «Все равно болтаюсь без дела. Хочу на недельку в Москву махнуть. Брательник обещал одолжить мне башлей. Поразвеюсь там, заодно попробую найти Роберта, референта Сергея Николаевича», — заволновалась Нина. «Да, Зайцева. Не знаю, удобно ли». «Удобно, удобно», — горячо заверила Мажарова. «И зачем Роберта? Ты уж, Антоша, найди самого Сергея Николаевича. Впрочем, вряд ли он в Москве, не то объявился бы. Но ты узнай адрес». «А как?» — спросил Ремизов. «Очень просто», — ответила Нина, — «в паспортном столе». «Это мысль», — согласился Антон. «Но я знаю, что есть люди, адреса которых не дают, и номера телефонов тоже». «А ты постарайся. Понимаешь, это ведь не только для меня. Сережа и тебе обещал кое-что». Для того, чтобы Ремизов мог посвятить в Москве поискам Веренского столько времени, сколько понадобится, Мажарова отвалила ему 200 рублей. В Южноморске догорал бархатный сезон, самый пленительный для курортников, а в столице стояла холодная осенняя погода с ветром и мокрым снегом. Ремизов бегал по Москве с красным насморочным носом, отчаянно зяб в плаще, а побегать пришлось изрядно. В Мосгорсправке ему дали адреса нескольких Веленских, а также десятка-два Зайцевых, и жили они в разных районах столицы. Отправляясь каждый раз по очередному адресу, частенько к черту на кулички, Ремизов с замиранием сердца ожидал увидеть знакомое лицо. Но список адресов постепенно исчерпывался, а это оказывались другие Сергея Николаевича и Роберта Ивановича. Остановился Антон у дальних родственников, седьмая вода на киселе, которых явно стеснял и день ото дня чувствовал, что весьма осчастливил бы их, уехав в свой родной Южноморск. Когда все адреса кончились, Антон попытался найти дорогих сердцу гостей его города каким-либо другим способом. Зашел в несколько министерств в центре Москвы, сумел даже попасть на центральное телевидение, пропуск через знакомых устроили все те же родственники, но, увы, никто не слышал о члене коллегии Веленском, а тем более о его референте Зайцеве. Разошлись деньги, взятые взаймы у брата и презентованные Мажаровой. На последний Антон купил билет в Южноморск. На купейный вагон не хватило. Ремизов приехал на вокзал за полтора часа до отхода поезда. Ему осточертела Москва с ее толчеей, переполненным транспортом, промозглой погодой и бесприютностью. Антону уже не нужны были ни Веленский, ни Зайцев, поскорее бы домой, на солнышко, к морю. Что скажет Нина, ему было наплевать. Пусть едет в столицу сама, а он сыт по горло. Южноморск, родной ресторан «Прибой», где он пел по вечерам, Ремизову теперь казались раем. Антон стоял возле буфета, дожевывая булочку, с каким-то облегчением думал: «Слава Богу, он не будет, наконец, видеть эту толпу людей, бесконечно текущих откуда-то и куда-то. Нескончаемый поток безликих индивидуумов». И вдруг... Сначала Антон подумал, что ему померещилось. Но когда он получше вгляделся в человека в длинном кожаном пальто, покупающего газету в киоске «Союзпечать», то чуть не вскрикнул от радости. Это был Роберт Иванович Зайцев. Зайцев взял сдачу, на несколько секунд задержался, разглядывая в витрине обложки журналов, и этого времени хватило, чтобы Ремизов сумел продраться к нему сквозь поток людей. «Роберт!» — срывающимся от волнения голосом крикнул Антон, боясь, что тот исчезнет, поглощенный человеческим коловоротом. «Роберт Иванович!» Зайцев удивленно посмотрел в его сторону, и когда Ремизов подбежал к референту, тот улыбнулся. «Антон, ты? Какими судьбами?»